Глава 5. О смерти королей Осию и Эгберта и о соборе в Херутфорде, который возглавлял архиепископ Теодор. В год от воплощения Господа 670-й, на второй год после прибытия в Британию Теодора, король нортумбрийцев Освию был поражен болезнью, от которой умер в возрасте 58 лет. К тому времени он стал настолько привержен римским и апостольским обычаям, что дал обет в случае выздоровления от недуга удалиться в Рим и закончить жизнь там, среди святых мест. Епископа Вильфрида он просил сопровождать его, обещая немалые дары. Он скончался в 15-й день до мартовских календ, оставив королевство своему сыну Экфриду. В третий год правления Экфрида Теодор созвал на собор епископов и многих учителей церкви, которые знали и любили канонические установления отцов. Когда они собрались, он, как подобает архиепископу, призвал их в точности выполнять все, что способствует миру и единству церкви. Вот текст решений собора. «Во имя Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, вечным царствованием и правлением Господа Иисуса Христа над Его Церковью предписано нам собраться в соответствии с установлениями чтимого нами канонического права для обсуждения насущных дел Церкви. Встретились в 24-й день месяца сентября 1-го индиктиона в месте под названием Херутфорд, я, Теодор, хоть и недостойный, но возведенный апостольским престолом в епископы Дуровернской церкви, и наш сосвятитель и достопочтеннейший брат Бизи, епископ восточных англов. Наш брат и сосвятитель Вильфрид, епископ нортумбрийского народа, представлен был его легатами. Также присутствовали наши братья и сосвятители Путта, епископ кентского города, называемого Хров, Леутер, епископ западных саксов, и Винфрид, епископ Мерсийской провинции. Когда мы собрались и уселись каждый на свое место, я сказал: «Возлюбленные братья, прошу вас ради страха и любви к нашему Искупителю обсудить все дела для блага веры, чтобы решенные и определенные отцами истинной святости могло сохраняться всеми нами в целости. К этому я добавил слова о необходимости хранить любовь и единство Церкви. Закончив вступительное слово, я по очереди спросил каждого из них, согласны ли они соблюдать канонические правила, установленные древними отцами. Все наши сосвятители ответили, с радостью и готовностью согласны мы соблюдать правила святых отцов. В дополнение к сказанному я достал книгу канонов и показал им 10 отмеченных мною глав, на которые посоветовал им обратить особенное внимание. Глава 1. Что все мы празднуем в святой день Пасхи в один день, а именно в воскресенье после 14-го дня луны первого месяца. 2. Что епископ не может вторгаться в парухию другого епископа, но должен довольствоваться управлением вверенным ему народом. 3. Что епископ никоим образом не может вмешиваться в дела монастырей, посвященных Господу, или насильственно забирать что-либо из их имущества. 4. Что монахи не должны переходить с места на место, то есть из одного монастыря в другой, без письма их аббата. Они остаются под обетом, данным ими при посвящении. 5. Что ни один клирик не может покидать своего епископа или переходить к другому без разрешения. Также не следует никого принимать без рекомендательного письма его епископа. Если же его приняли и отказываются вернуть, то и принимаемый, и принявший должны подвергнуться отлучению. 6. Что в путешествии епископы и клирики должны довольствоваться предложенным им гостеприимством. Также они не должны выполнять священнические функции без позволения епископа той парухии, где они пребывают. 7. Что собор должен созываться дважды в год. Однако, ввиду различных препятствий, решено было собираться один раз в год, в августовские календы, вместе под названием Клофесхок. 8. Что епископ не может из гордыни претендовать на превосходство над другим епископом, но все они почитаются по времени и порядку их посвящения. Глава 9 этого трактата. Что число епископов должно возрастать с увеличением числа верующих. По этому вопросу мы спорим до настоящего времени. Глава 10 о браке. Что не дозволяется ничего, кроме законного брака. пусть никто не творит прелюбодеяния и не оставляет свою супругу, кроме как в случае ее измены, как сказано в Святом Евангелии. Если кто отошлет прочь жену, с которой сочетался законным браком, он не может взять другую, если хочет быть истинным христианином. Он должен или жить один, или вернуть прежнюю жену. Потом эти главы были рассмотрены и приняты, дабы среди нас не возникло никаких преткновений, и никакое дело не было бы оглашено неточно, мы решили скрепить наши решения подписями. Это было сделано в упомянутых уже месяце и индикционе. Если же кто-либо впредь попытается противодействовать или не подчиняться решениям, утвержденным нами в согласии и заверенным нашими подписями, пусть знает, что он будет отлучен от любых должностей священства и от нашего братства. Пусть милость Божия охранит нас всех, живущих в союзе с его святой церковью. Собор состоялся в год от воплощения Господа 673-й, и тогда же, в июле месяце, умер король Кента Эгберт. Ему наследовал его брат Хлотхер, правивший 11 лет и 7 месяцев. Епископ восточных англов Бизи, присутствовавший на этом соборе, был преемником упомянутого уже Бонифация, мужа великой святости и благочестия. Когда Бонифаций после 17 лет епископства умер, на его место Теодор посвятил епископом Бизи, но ему мешала управлять епископством тяжелая болезнь. Поэтому еще при его жизни вместо него были посвящены два епископа, а именно Экки и Бадувин. С тех пор до сего дня в той провинции два епископа.